Глава 13. Томила. Мой до безобразия простой план оказалось совсем несложно осуществить. Перевод был делом решенным. И даже если бы меня не захотели перевести на общих основаниях на бюджет, папа смог бы устроить для меня платное обучение на любом факультете. Только мне не пришлось прибегать даже к помощи родителей. Все и так прошло гладко. С моими оценками и рекомендациями из университета мне с удовольствием предложили место. Вторым пунктом был забег по брендовым магазинам. Нужно было соответствовать мажорской тусовке, в которую я планировала влиться. Ювелирку я привезла свою, и я не любила тратить деньги зря, особенно скупать украшения, которых у меня и так было более чем достаточно. Друзья и партнеры родителей ничего более интересного для подарков на день рождения их дочери придумать не могли. Поэтому дома у меня стоял целый сундук с сокровищами. В столицу же с собой я взяла самые узнаваемые топовые украшения, чтобы уж наверняка вписаться в светскую тусовку. Во время одного из походов за шмотками в одном шоуруме известного бренда я познакомилась с Кариной. Я заранее знала, кто она и в каких кругах вертится, и, конечно же, зашла в это место не случайно. Мне буквально не терпелось ускорить нашу с Демидом встречу. Хотя могла дождаться начала семестра и прямо в университете налететь на него. Случайно, конечно же. «Так ты перевелась в МГУ, да еще и на мой факультет. Серьезно?» — воскликнула Карина после того, как мы решили выпить вместе кофе в каком-то пафосном и популярном среди золотой молодежи месте. «Даже не верю, что такие совпадения бывают». Прикинулась я такой же дурой, широко улыбаясь. «И не говори! Сама то же самое подумала!» – пискнула Карина. Девчонка была симпатичной, невысокой, яркой брюнеткой, но лицо, перекачанное филлерами, выглядело словно пластмассовое. Причем я была уверена, если всю эту дрянь растворить или удалить, она бы превратилась в примиленькую куколку. Даже вздохнула, понимая, что ей это в голову не вдолбишь. Она явно была довольна своим внешним видом. «Так повезло, что я с тобой познакомилась. Я ведь здесь практически ничего не знаю. Где весь народ отдыхает?» Я заскучала, сидя безвылазно дома. Старалась говорить так, словно вот-вот расплачусь. «Правда? Совсем ничего не знаешь в городе? Так ты не москвичка?» Взгляд Карины тут же поменялся и стал каким-то снисходительным, что ли. «Да, родители не сильно любят столицу, предпочитают жить на Черноморском побережье и управлять бизнесом удаленно. Хотя папа часто летает и сюда, и в Питер, и в отели, которые находятся за границей. Ненавязчиво намекнула я на состоятельность моей семьи. «У твоего отца бизнес, связанный с отелями?» «Угу». Я тихо, мирно попивала свой кофе, ожидая, когда же до нее дойдет, кто мой отец. «Мой папа со многими знаком, а подскажи вашу фамилию», — попросила она, даже не скрывая того факта, что ей срочно нужно было понять, стоит ли со мной иметь дело, или она зря тратит свое время на непонятно кого. «Я Логинова Томила, папу зовут Владислав», — с радостью ответила я. «Логинов», — повторила девушка, сводя на переносице брови. И ее лоб обязательно бы сморщился, если бы не тонна филлера, которая просто не давала эмоциям проявиться. И я кивнула и грустно вздохнула, намекая, что мне становится скучно, еще бы, с такой недалекой собеседницей. «Стоп! Тот самый Логинов, который владеет сетью отелей Нереида!» Она округлила глаза настолько, что казалось, они вот-вот выпрыгнут из орбит. «Да, это наши отели. Я сейчас в одном из них живу». «Правда? Почему?» «В нашем отеле самые лучшие номера люкс. Это точно не сравнится ни с какой квартирой. К тому же уборка ежедневная, и не нужно готовить. Все приносят в номер, если мне не хочется выходить или есть в компании посторонних». Перечисляла я плюсы своего пребывания в отеле. «Ну, еду можно и доставкой заказать», пожала плечами моя новая знакомая. «Ты права. И все же, пока не найду достойную квартиру, буду оставаться там», — поставила я точку в этом вопросе. «Разумно. Но я могу посоветовать шикарного риэлтора. И у мамы есть просто нереальный дизайнер. Можно сделать просто конфетку из любой квартиры», — сообщила Карина. На самом деле я не видела смысла в покупке квартиры, так как никогда не планировала оставаться жить в столице. Я подумаю, спасибо. «А, кстати, раз ты скучаешь и ничего не знаешь, могу провести тебе экскурсию по городу, так сказать, по самым жирным местам. Покажу, где обычно отдыхает молодежь нашего круга», — предложила Карина. «И кто я такая, чтобы отказываться от подобного предложения? Тем более, что мне только это и нужно было — сдружиться с этой дурой и попасть в близкий круг Демида. Я с удовольствием», — согласилась и отодвинула от себя чашку. «Поехали? Сейчас прокатимся». Девушка достала ключи от машины и помахала ими прямо перед моим носом. Я вздохнула, вспомнив про свою красивую машинку. На самом деле я по ней скучала и уж точно предпочла бы прокатиться на своей красотке, чем садиться в тачку к этой девахе. «Ты давно за рулем?» — спросила я, когда мы проехали парочку кварталов. «Два года», — ответила девчонка, которая за короткое время успела нарушить половину правил дорожного движения. «Круто! Легко было сдать экзамен?» «Экзамен?» — она удивленно вздернула брови. «Я дура, по-твоему? Сама экзамен сдавать». «А права?» «Права мне папочка вместе с тачкой подарил». Она отвлеклась на дорогу, обгоняя кого-то. А я только качала головой, пока она не смотрела в мою сторону. В голове не укладывалось, как ее папочка мог так поступить. Мой сразу показал, что отучиться и сдать экзамен я должна сама, иначе за руль он меня не пустит. «Пойми, это сохранит твое здоровье и жизнь». Его слова засели в моей голове. Неужели родители этих мажоров совсем не заботятся о своих детях? Ведь не всегда пойдет на пользу все, что преподнесено на блюдечке. Точнее, все, что достается им просто так, не идет на пользу. Экскурсия, которую решила провести мне новая подруга, чуть не превратилась в аварию. Когда она в очередной раз проехала на красный свет, в нас чуть не въехал огромный внедорожник. Мы обе отделались лишь легким испугом, но после этого решили прогулку завершить. «Сворачивай направо», — попросила я. Она только кивнула и, как ни странно, послушалась. «Там, за углом, мой отель. Пошли, угощу тебя обедом». «Правда? Пошли», — согласилась девчонка, сворачивая на парковку. Я выдохнула и взяла себе на заметку больше не садиться в машину к этой смертнице. «А покажешь мне свой номер?» — спросила Карина. «Пошли», — ответила я, кивнув в сторону здания. «Если хочешь, можем в номер и еду заказать». «Нет, лучше в рестике посидим». «Вдруг там какого-то крутого мэна увижу», — широко улыбнувшись, заметила девчонка. Экскурсия по номеру была недлинной. Показывать было особо нечего, но Карине он понравился. «Слушай, а тут и правда круто. Я бы и сама в таком жила», — заметила она, осмотрев каждый уголок. «И чистота такая!» «В отелях всегда чисто», — заметила я, недовольно глянув на девчонку. Я еле вынесла день в компании этой недалекой особы, но моя жертва была оправдана. Уже во время прощания мы обменялись контактами, и она с барского плеча пригласила меня потусить на выходных в ее компании. Очень надеялась, что Демид будет там. Уже предвкушала нашу встречу и строила планы. И только в тот самый день Икс разнервничалась. Вдруг стала переживать, будет ли Демид там. Потом почему-то стала волноваться о том, что парень мог меня не узнать. Но вдруг он успел меня забыть. Чуть до нервного срыва себя не довела, пока примеряла наряд за нарядом. Все казалось не тем, не подходящим случаю. Я должна была затмить всех, не остаться незамеченной. Остановила свое внимание на ярком синем платье, в высоких босоножках на убийственном каблуке. На шею и в уши повесила шикарные брюлики, чтобы никто не посмел подумать, что я недостойна их компании. И зря я волновалась. Мое появление было невозможно пропустить. У меня ведь был личный конферансье. Карина вошла в VIP-комнату первой, остановив меня знаком. «Всем привет!» Громко воскликнула она, даже я прекрасно слышала ее. «У меня для вас кое-что есть. Точнее, кое-кто. Это Тамила Логинова, «Наследница того самого Логинова», — уточнила она, заставляя меня на секунду закатить глаза. Дольше было нельзя, ведь она отступила в сторону и предоставила присутствующим возможность рассмотреть меня. Его я увидела сразу. Он сидел рядом с роскошной блондинкой, которая собственническим жестом вцепилась в его руку. В первый момент я страшно испугалась, что он меня не узнал, ведь его взгляд скользнул по мне без особого интереса. «Что?» — воскликнул его друг, которого я тоже сразу узнала. «Она? Серьезно?» Этими дикими возгласами он привлек внимание всех, кто до этого не обратил на меня внимания. Только меня другие не интересовали. Я смотрела на Демида, не сводя глаз. Но стоило только ему обратить на меня внимание, как я сделала вид, что смотрела не на него, а как будто сквозь. «Вы знакомы, что ли?» — недовольно спросила Карина, падая на диванчик рядом с каким-то парнем. «Нет», — расслышала я еле слышный голос Демида. «Нет, значит, не знакомы. Ах так!» Злясь, я смотрела куда угодно, только не на него, пока снова не взяла себя в руки. Я перевела взгляд на Демида и сделала максимально удивленный вид. «Привет, милый! Я так скучала!» — воскликнула я и, сделав вид, что рядом с ним не было никакой девушки, прыгнула к нему на колени и обняла за шею. Бросив лишь один взгляд на изумленную блондинку, я показательно поцеловала парня. «Пусть губу закатает. Этот экспонат занят».